В монастырском дворе тишина. Нет такой тишины нигде. Слышно, будто звезда одна шепчет что-то другой звезде. Под алмазной россыпью звезд ты замри, человек, помолчи. Протянули сквозь бездну мост ослепительные лучи, и молитва в сердце войдет, и слеза пробежит по лицу. Тихо-тихо звенит небосвод, звезды славу поют Творцу.